Глава 23. Сон был вязок, тягуч и крайне неприятен. В этом сне Вилга тащился через какое-то бесконечное мутное болото, при каждом шаге погружаясь в серую, противно чавкающую жижу, чуть ли не по колено. Он был один. Из оружия родной ТТ в кобуре на правом боку. Из обмундирования гимнастерка с двумя кубарями в петлицах, галифе, полные мокрой жидкой грязи сапоги да пилотка с красной звездочкой. Почему он один, где взвод, где фронт и тыл, ничего этого он не знал. Он знал только, что ему нужно идти по этому тоскливому болоту до тех пор, пока не кончится или болото, или он сам, лейтенант Красной Армии Вилга Александр Иванович. Он прекрасно понимал, что это всего лишь сон, и нужно просто сделать не очень великое усилие, чтобы проснуться, но от чего-то сделать это самое усилие не получалось, а получалось только шаг за шагом плестись по колено в этом чертовом болоте и уповать на то, что все-таки оно кончится раньше, чем его Вилги уже такие небольшие силы. И в тот момент, когда болото сначала измельчало, а затем и вовсе сошло на нет, и он ощутил под ногами твердую землю, ему удалось совершить давно желаемое усилие и проснуться. «Так, очень интересно, и где это я?» Александр откинул легкое одеяло, сел на кровати и огляделся. «Сон во сне? Так бывает». Потряс головой, не сильно ущипнул себя за руку, но окружающая действительность осталась прежней. А состояла она из кубической формы помещения, равномерно окрашенного в приятный глазу салатовый цвет. Просто салатовые стены, темно-салатовый пол и светло-салатовый потолок. Не считая кровати и стоящего рядом с ней круглого столика на изящной, будто вырастающей прямо из пола ножки, никакой мебели или иных предметов обстановки в помещении не было. Не было здесь также дверей и окон. Во всяком случае, после внимательнейшего осмотра стены потолка, Вилга не обнаружил ничего хотя бы отдаленно напоминающего окна или дверь. Правда, в одной из стен он нашел открывающуюся нишу, весьма похожую на те ниши доставки продуктов, которые они уже видели в домах Золотого Бора. Но это было все. Исчезла также одежда, на нем были только короткие, гладкие на ощупь трусы из непонятной материи, и оружие. «Да, это явно не Золотой Бор», — сказал он вслух, сел, спустил ноги с кровати и облокотился на столик. «Я знаю, что мне напоминает эта комната», — подумал он. «Ту камеру у сварогов, в которой нас поместили после того, как выкрали с земли. Да, точно. Ту проклятую камеру с прозрачными или глухими, по желанию наших тюремщиков, стенами. Правда, следует отдать должное землякам, в той камере не было кроватей, и валялись мы прямо на полу. Хоть чистым и даже теплым, но все-таки полу. И больше она была, разумеется, такая, что весь мой взвод поместился. А здесь, значит, одиночка. Так. Правда, на лоне, помнится, я тоже очнулся один и в трусах, но там было явно повеселее. Да, неприятная ситуация. Но что же произошло? Так, попробуем мыслить логически. Сдали нас, конечно, милые хозяева. Это древняя, но вечно молодая любовная парочка, Эля и Зигфрид. Или один из них. Но как Аня не учуяла подвоха, колдунья называется. Хотя, возможно, что никакого подвоха и не было. Пока они нас принимали как гостей, у них и мысли ни о чем подобном могло не возникнуть. Или промелькнула она где-то тенью на задворках сознания, да и пропала до поры до времени. Так. А потом, значит, проводили они нас и задумались. 9 человек, странно одетых, странно говорящих, да еще и с оружием. Да еще и рассказывающих совершенно фантастические истории про бои и сражения в параллельных мирах на аналогах земли прошлого и будущего. Шайка сумасшедших, одним словом. Вооруженных сумасшедших. Ну или не шайка, но все равно типы крайне подозрительные. Если учесть, что на этой земле давно нет войн и практически искоренена преступность. Кстати, а искоренена ли? Напрямую об этом разговора вроде не было, но по косвенным признакам. Черт, по каким еще косвенным признакам? Мы же ничего не знаем, а просто взяли и поверили рассказу Зигфрида. Ну а как было не поверить? Он правду говорил. Если бы врал, Аня заметила бы. Да, задачка. Ладно. В общем, решили они сообщить о нас на всякий случай. Кому? А кому положено? Не может ведь быть такого, что у них нет никаких вообще служб безопасности. Даже при всем их гуманизме и высоком морально-нравственном облике. Вот этим службам и сообщили. Люди они пожилые, уважаемые. Им, разумеется, поверили и тут же прибыли с проверочкой. Ночью, в сей же час. Со спящими-то легче, это я и сам знаю. Через эти их кабины мгновенного перемещения и прибыли. Как их там? Кабины 0Т. Да. И что они видят? А видят они вооруженного опасным оружием, недремлющего часового возле дома. А внутри, наверняка у них при таком развитии техники есть соответствующие приборы, еще 8 человек. И опять же с оружием. И что прикажете делать? А ну как с просонья эти, невесть откуда взявшиеся пришельцы, шмалять начнут во все стороны, а потом вырвутся на свободу и начнут гулять по земле матушки, сея вокруг панику и оставляя за собой горы трупов. Бред? Может и бред. Но мы, как профессионалы, отвечающие за безопасность страны и мира в целом, обязаны принять этот бред во внимание. И если существует хоть один шанс из тысячи, что это не бред вовсе, а очень даже возможная суровая реальность, сделать все для ее реальности нейтрализацией еще в зародыше. Твою мать! Да я и сам точно бы так же поступил на их месте, если честно. Сначала обездвижил и обезоружил, а после уже стал бы разбираться, кто такие да откуда. С нами еще гуманно поступили, без борьбы, пальбы и крика. Пустили какой-нибудь газ или что там у них. И, пожалуйста, бери, не хочу. Ведь часовой не помог, просто не успел. Да если бы успел, все равно ни черта бы не смог сделать. Чья, интересно, смена была? Ладно, неважно. Эх, расслабились мы, ёшкин кот. Как есть расслабились. И вот результат. А с другой стороны, может, и к лучшему все. Разберутся по-мирному и выпустят. И нам хорошо, и всем. Разобрались же на той земле, где мы андроидов били. Разобрались. Не нашли наших данных во Всемирном банке данных и поверили. Ну, правда, там ситуация другая была. Веришь, не веришь, одеваться все равно некуда. Потому что единственной реальной силой, которая могла им помочь, были мы. Здесь им наша помощь, кажется, не нужна. Скорее, наоборот. Но и здесь должно быть нечто вроде такого банка данных. Пошлют запрос, проверят. Хм. А если нет у них именно такого специального банка? Всемирная информатория, о котором рассказывала Зигфрид, есть, а банка нет. Или сведения в нем имеющиеся не являются, так сказать, неоспоримыми или неполными. Свобода личности, то все. Хочу, предоставляю данные, хочу, не предоставляю. Например, или вообще все мои рассуждения ошибочны, потому что строятся на недостаточной информации. Ну тогда и гадать нечего. А что делать, сидеть и ждать? А черт, курить-то как охота. А сигареты вместе с комбинезоном тю-тю. Да и пожрать не мешает. Чаю там попить, кофе. Да и от рюмки коньяка в данной ситуации я бы не отказался. Хотя бы и с утра. Если, конечно, сейчас утро. Что не в самом деле, голодом нас морить вознамерились? Александр встал и прошелся взад-вперед по камере. 7 шагов от одной стены до другой и столько же обратно. Когда он развернулся, чтобы еще раз повторить только что пройденный путь, его взгляд упал на открытую, светящуюся изнутри белым светом нишу, похожую, как уже им было замечено, на... а не попробовать ли мне заказать еду? Может, им просто в голову не приходит, что мы даже при всем своем сумасшествии не умеем пользоваться этой штукой? Зигфрид и Эля могли им, конечно, об этом рассказать. Но могли и не рассказать. Ладно, попробуем. Как там объясняла Эля? Надо просто громко и внятно сказать в эту нишу камеру, что именно ты хочешь. Кажется, так. Илга подошел к нише, еще раз внимательно ее рассмотрел, не нашел ничего интересного и громко произнес прямо в ее стерильное, залитое светом нутро. 2 бутерброда со сливочным маслом и красной икрой и большую чашку кофе, подумал и добавил, черного. Затем еще подумал и сказал, пожалуйста. В нише как будто тихонько звякнул невидимый колокольчик, и прямо ниоткуда возникла плоская тарелка с 2 заказанными бутербродами и большая дымящаяся чашка, запах от которого не оставлял сомнений в ее содержимом. Велга непроизвольно проглотил слюну, поспешно вытащил заказ из чудо-ниши, поставил все на столик, сел на кровать и принялся завтракать. После еды стало полегче, но немедленно обнаружилась вторая проблема. Захотелось посетить туалет. Однако, уже обладая некоторым опытом, он справился. Оказалось, что достаточно произнести вслух слово «туалет», как в противоположной стене распахивалась невидимая до этого дверь, ведущая в этот самый туалет, а заодно и в ванную комнату. После туалета и водных процедур стало почти совсем хорошо. Если бы ему еще оставили сигарету и зажигалку, а также показали, как отсюда выйти... Кстати, о сигаретах. А вдруг с помощью этой волшебной ниши доставки можно их заказать? Правда, Зигфрид и Элли не курили и даже, кажется, выражали изрядное недоумение по поводу их столь вредной и древней привычки, но чем черт не шутит? «Пачку сигарет!» — приказал он, чуть ли не сунув голову в нишу. «И зажигалку!» На этот раз ничто внутри ней прозвенело, и ниша осталась пуста. «Так, — укоризненно сказал Велга, — не одобряем, значит, вредные привычки, да? А как же приказ человека, которому ты, по идее, должна безоговорочно подчиняться? Или просто нет на складе? Бывает, понимаю. Может, тогда папиросы? Нет? Плохо. А трубка и табак? Тоже отсутствует. Совсем нехорошо. Махорка и газета козью ножку свернуть? Не знает, что это такое. Понятно. Да, прямо хоть в жалобную книгу пиши. Не дорабатывайте, товарищи. Ох, не дорабатывайте. Плохо учитываете потребности граждан. Да ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Она же искатерть, самобранка. Обойдусь пока так и быть. Но на будущее учти. Исчерпав на этом весь свой запас иронии, лейтенант снова уселся на кровать и попытался обдумать план дальнейших действий. Получилось не очень. Какие, скажите на милость, могут быть действия, когда ты лишен малейшей возможности именно действовать? Можно сидеть, можно лежать. Можно принять ванну, пока он ограничился только душем. Потом, например, снова поесть и поспать. Да, не густо. Ладно, попробуем еще раз все тщательно проверить на предмет входа-выхода. Стоп. А если все гораздо проще? Он вскочил с кровати, упер руки в бока и рявкнул прямо в противоположную стену. «Выход!» И он возник. Выход. Именно там, где Велга и предполагал. В противоположной стене. Только что его не было. И нате вам, пожалуйста, выходи, не хочу. Лейтенант с сомнением оглядел свой весьма скромный наряд, махнул рукой и шагнул в открывшийся коридор. Прошел по нему, опять уперся в стену и, не раздумывая, громко повторил. «Выход!» Часть стены тут же исчезла невесть куда, и он сквозь образовавшийся дверной проем шагнул на открытый воздух. И тут же прикрыл ладонью глаза от обжигающего солнца. «Саша, иди сюда!» — услышал он знакомый голос. «Здесь тенек!» Он повернул голову и увидел друга Хельмута. Друг Хельмут, облаченный в собственный комбинезон, стоял неподалеку внутри открытого со всех сторон сооружения, весьма напоминающего беседку с небольшим фонтанчиком посередине, и спокойно курил сигарету. «Иду», — сказал Велга, спустился с крыльца, ступил босыми ногами на мелкий песок, ведущий к беседке дорожки, и тут же с криком подпрыгнул на месте. Раскаленный солнцем песок обжигал не на шутку. «Ты бегом давай», — посоветовал из тени Хельмут. «Извини, что не предупредил, но я вышел на улицу уже одетым». Велга, шипя, в три прыжка достиг беседки, забежал в спасительную тень и с благодарностью принял сигарету, которую Диц ему немедленно протянул. Прикурил, с наслаждением затянулся, уселся на имеющуюся тут же скамейку, закинул нога на ногу и осведомился. «Ты давно здесь?» «Да минут семь. Опять дежавю, а?» «Похоже. Только это не Лона». «Да уж. А где остальные?» «Кто-то, думает, только просыпается, а кто-то, как и мы, пытается сообразить, как выйти из комнаты». «А ты, значит, у нас самый сообразительный». «Выходит так», — усмехнулся Диц. «А что, какие-то претензии?» «Ты с ума сошел? Какие претензии?» «Это я так, от общей растерянности. Все-таки интересно, где мы?» «Хрен его знает. Впервые вижу это место. Похоже, где-то на юге. Уж больно жарко. Но вот где?» «Вообще, как ни смешно, больше всего мне это место напоминает, знаешь что? Погоди, сейчас попробую догадаться. Вилга огляделся. Они находились на ровной площадке, врезанной в склон горы. Даже не горы. Горы все-таки должны быть повыше. Сопки. Внизу лежала долина, а в долине прямо под их ногами раскинулся небольшой городок. Чистенькие белоснежные дома и много зелени. За городком причудливо велась тоненькая змейка, полувыдохшаяся на жаре речки, а дальше за речкой снова вздымалась череда выпуклых, будто спины неведомых исполинских животных, желто-буро-коричневых, выжженных солнцем до последней травинки, сопок. И над всем этим висело бледно-синее от жары небо с неистово жарким ослепительным солнцем в зените. «Ты хочешь сказать, что это место чем-то похоже на пьяну сварогов?» — спросил Вилга. «А разве нет?» — вопросом на вопрос ответил Хельмут. «Ты же сам видишь?» «Все-таки, пожалуй, нет», — решил Александр. «Это не пьяна. Похоже, но не она. Солнце другое и вообще. Да из чего бы?» «А хрен его знает с чего», — пожал плечами Диц. «Но я не слишком бы удивился». «Устал?» — спросил Вилга, внимательно посмотрев на внезапно осунувшееся лицо Хельмута. «Да, есть немного. Надоело, понимаешь?» «Понимаю. Но нас, как видишь, не особо сейчас и спрашивают, надоело нам или нет». «То-то и оно. Ладно, не обращай внимания. Лучше скажи, тебе не кажется, что наши солдаты что-то слишком долго не могут разобраться в обстановке?» «О, легки на помине». Вилга обернулся и увидел выходящих на крыльцо Аню, Майра, Стихаря и всех остальных. В одних трусах, как и он сам, щеголяли только Шнайдер и Стихарь. Все же остальные были одеты в свои комбинезоны и обуты в ботинки. «Ну хоть не я один дураком оказался», — подумал Вилга, — «и то хорошо». «Эй!» — крикнул с крыльца неугомонный Валерка. «Здравия желаем! Вот мы и снова вместе!» «Идите к нам!» — махнул рукой Вилга и, обращаясь к Хельмуту, вполголоса спросил. «Слушай, а как тебе удалось заполучить одежду?» «Все просто», — улыбнулся Диц. «Так же, как и все остальное. Попросил, а вернее приказал, голосом». «Действительно», — озадаченно погладил уже колючий подбородок Вилга. «Как-то я сам не догадался». «Рюкзак тоже попросил вернуть? То-то я смотрю, что ты бритый». «И рюкзак. Оружие только не вернули». «Да», — сказал Майер, входя в тень беседки, доставая сигареты. «Оружие они нам возвращать не хотят. Не знаю, как вас, а лично меня это настораживает». «А меня не только это настораживает», — сообщил Валерка, протягивая руку к сигаретам пулеметчика. «Дай-ка сигаретку, Руди, пока я за своими не сбегал». «И что же именно тебя настораживает?» — спросил Малышев, оглядывая окрестности. «Интересное место. Никогда не видел ничего похожего. Хотя вру. Пьяну чем-то напоминает. А, ребята, как считаете?» «Что-то есть», — согласился Шнайдер, — «но здесь гораздо жарче». «Да», — сказал Сергей Вишняк, — «солнце на пьяне было другое. А что это за поселение там внизу?» «А меня все настораживает», — сказал Валерка. «И в первую очередь то, с какой легкостью нас всех повязали, словно курят. Раз! И ваши не пляшут». «Обидно», — прищурился Вилга. «Да еще бы не обидно. Мы все-таки фронтовые разведчики, а не какие-нибудь там эти полигонщики». «Мне кажется, здесь нет полигонщиков», — заметил Карл Хейниц. «Здесь, по-моему, все по-другому». «Откуда ты знаешь?» — спросил Валерка. «Да так, ощущение», — пожал худыми плечами ефрейтор. «А насчет там обидно, не обидно? Ну тебе разве не было обидно, когда нас свароги взяли без единого выстрела? И не где-нибудь, а в родных, фигурально выражаясь, стенах? Так что пора бы и привыкнуть. Ну, сварогам мы, положим, вложили потом по самое не могу и...» «Карл прав», — перебила его Аня. «Здесь действительно все иначе. Кстати, хочу принести свои извинения за то, что не почуяла опасность. Но дело в том, что ни Зигфрид, ни Элли нам не врали и ничего плохого не замышляли. Может быть, потом уже, когда мы ушли...» «А я так и подумал», — сказал Вилга. «Не переживай. И потом еще неизвестно, угрожает ли нам здесь хоть какая-то опасность». «Проверим», — немедленно предложил Стихарь. «Заодно и с городом познакомимся, а то неправильно как-то получается. Чуть ли не час уже тут торчим, а никто еще нами не поинтересовался, кто такие, откуда. Значит, надо самим визит нанести». «Да», — сказал Вилга, — «сейчас нанесем. Пойду только штаны надену. Я стальным бесштанным», — он подмигнул Валерке Шнайдеру, — «кстати, тоже советую. На всякий случай».